и обратился к студентам. Где что находится? Сначала вопросы по родной стране. Покажите, например, Чикаго. Более половины присутствующих не могли отыскать один из главных городов Соединенных Штатов Америки. Лучше обстояло дело с Лос-Анджелесом. Его не нашли лишь 40%. Примерно столько же, впрочем, не знали, где Лондон. Были и потерявшие Атлантический океан. Некоторые не имели понятия о Майами, где, собственно, они и жили. Просто невероятно. Безобразие, возмущался Хелгрэм перед журналистами, узнавшими об итогах теста. А между тем проверяли знания не только студентов-первокурсников, попавших в вуз со школьной скамьи, но и выпускников. И невежество не ограничивалось Флоридой. В университет съезжались учиться со всех концов страны. Все это было в феврале 1983 года. Справедливости ради надо заметить, что университет Флориды не держит первенство в Соединенных Штатах Америки по части невежества. Картина типичная. В ней не только профессиональные недостатки вузов, но и явления социально-мировоззренческого характера. Система представления о мире за пределами Америки, которая издавна насаждается буржуазной идеологией Соединенных Штатов Америки, замкнута на идее американской исключительности. Америка, мол, средоточие всего лучшего, земля обетованная и так далее. Все остальное – провинция, которая не заслуживает большого внимания. Пусть, дескать, другие интересуются Америкой. Американцы же проживут, не зная, где там этот Лондон. Невежество, подтвердившееся в Майами, это в немалой мере итог системы усилий, отучающих молодого американца от интереса к другим народам. Социальное обеспечение. Слишком поздно и слишком мало. Мы отвергаем как бессовестную мысль о том, будто бы все граждане имеют право на поддержку государства, независимо от их способности или желания обеспечить самих себя и свои семьи, заявила Республиканская партия Соединенных Штатов Америки в своей избирательной платформе 1977 года. Эта поразительная декларация была не случайной, а принципиальной позицией республиканцев. Примерно то же самое твердили демократы, называя это самообеспечением. Какая бы партия ни находилась у власти, социальное обеспечение трудящихся в Соединенных Штатах всегда пробивало себе дорогу с огромным трудом. Даже в капиталистической Европе социальное страхование существовало еще до того, как в США начали думать над этой проблемой. К временам нового курса Рузвельта Соединенные Штаты Америки отставали от других капиталистических стран, впервые принявших соответствующие законы. В сфере пенсионного обеспечения по старости на 46 лет, в страховании на случай потери кормильца на 28 лет, в страховании по безработице на 26 лет. В середине 30-х годов суммы пенсий были мизерными. В штате Северная Дакота, например, пенсионер получал 69 центов в месяц. Первый закон о пенсионном обеспечении рабочих и служащих частного сектора, составляющих подавляющее большинство американских трудящихся, был принят в США в 1934 году. Социальное обеспечение в Соединенных Штатах Америки далеко отставало от нужд населения и в 60-х годах, когда в стране были предприняты наиболее крупные после 30-х годов усилия в области социального реформизма. Маттиас писал, если исключить страхование, которым пользуются сравнительно небольшие группы людей, вдовы и вдовцы, престарелые, то ограниченное страхование по безработице и старости – вот те два вида всеобщего страхования –